Глава 23. 8 марта, суббота. Утром я вновь навестила Арманду. Она сидела в кресле-качалке в своей гостиной с низким потолком. На коленях у нее лежала кошка. После пожара в Мароде она сникла. Вид у нее был болезненный и непреклонный. Ее круглое, пухлое, как яблоко, лицо постепенно скукоживалось. Рот и глаза утопали в морщинах. На ней было серое домашнее платье, на ногах толстые черные чулки, гладкие прямые волосы не прибраны. Они уплыли, заметила? «Вяло, почти безразлично», — сказала она. «Ни одного судна на реке не осталось». «Знаю». Спускаясь в Мород по холму, я смотрела на опустевшую реку. Их отсутствие — шок. Точно уродливая заплатка пожелтевшей травы — там, где недавно стояло Шапито. От плавучего поселка остался лишь корпус судна Ру, полузатопленный остов, чернеющий над илистым таном. Бланш и Зезет перебрались чуть вниз по реке. Сказали вернуться сегодня, посмотрят, как тут дела. Негнущимися, как палки, пальцами она принялась заплетать в косу длинные, седые, пожелтевшие волосы. А Ру? Как он? Злиться. И по праву, уж он-то знает, что пожар был не случайен. Знает, что у него нет доказательств, а если бы и были, справедливости все равно не добьешься. Бланш и Зезет предложили ему место на своем тесном суденышке, но он отказался. «Дом Арманды еще не доделан», — сухо сказал он. «Сначала нужно закончить ремонт». Я не разговаривала с ним после ночи пожара. Видела его однажды мельком на берегу. Он сжигал мусор, оставленный его товарищами. Угрюмый, неприступный, глаза красные от дыма, и когда я обратилась к нему, он мне не ответил. Во время пожара волосы его опалились, и он коротко их остриг, так что теперь выглядел как ежистая обгорелая спичка. «И что он намерен делать?» Арманда пожала плечами. «Не знаю. Думаю, он ночует где-то здесь, в одном из заброшенных домов. Вчера вечером я оставила ему продукты на крыльце, утром их уже не было. И денег я ему предлагала, но он не берет». Она раздраженно дернула себя за косу. «Упрямый болван! На что мне все эти деньги в моем-то возрасте? Она охотно поделила бы их между ним и кланом Клермонов. Все равно, зная эту семейку, можно не сомневаться, что мои сбережения в скором времени перекочуют в ящик для пожертвований Рейно». Она издевательски усмехнулась. «Упертый идиот, рыжие все такие. Упаси Господи с ними связываться. Слово им не скажи». Она сердито затрясла головой, взбесился вчера и хлопнул дверью. С тех пор я его не видела. Я невольно улыбнулась. «Вы два сапога пара, оба упрямые». Арманда бросила на меня негодующий взгляд. «Я? Как ты можешь сравнивать меня с этим рыжим грубияном?» Смеясь, я сказала, что беру свои слова обратно, и добавила: «Пойду поищу его». Я искала его целый час на берегу Танна, но так и не нашла. Не помогли даже мамины методы. Правда, я обнаружила место его ночлега. Дом неподалеку от Арманды, один из наименее запущенных. Стены склизкие от плесени, но верхний этаж вполне пригоден для жилья. А в некоторых окнах даже стекла сохранились. Шагая мимо этого дома, я заметила, что дверь взломана, а в камине гостиной еще недавно пылал огонь. Были и другие признаки обитания. Обугленный брезент со сгоревшего судна, груда плавника, кое-какая мебель, очевидно, брошенная за ненадобностью прежними хозяевами дома. Я окликнула Ру, ответа не было. В половине девятого пора было открывать небесный миндаль, и я прекратила поиски. Если захочет, сам объявится. У шоколадной меня ждал Гийом, хотя дверь не была заперта. «Что же вы ждете на улице? Зашли бы», — сказала я. «О, нет». Он грустно усмехнулся. «Подобные вольности непозволительные. А вы не боитесь рисковать?» — со смехом посоветовала я. «Входите, угощу вас новыми эклерами». Он еще не оправился после смерти Чарли, все такой же усохший, съежившийся, даже как будто стал меньше ростом. Горе сморщило его озорное и не по возрасту моложавое лицо. Но он не утратил чувства юмора, не утратил шутливости и мечтательности, спасающих его от жалости к себе. Сегодня утром ему не терпелось поговорить о несчастье, постигшем речных цыган. Кюре Рейно на утреннем богослужении ни словом об этом не обмолвился, сообщил он, наливая в чашку шоколад из серебряного кувшинчика. «Ни вчера, ни сегодня, ни слова». Я согласилась, что это очень странно, если учесть интерес Рейно к скитальцам. «Может быть, ему известно что-то такое, что он не вправе предавать огласке», — предположил Гийом. «Ну, сами понимаете, тайна исповеди». «Ру о чем-то разговаривал с Нарсисом возле питомника», — доложил Гийом. «Может, Нарсис дает ему работу, во всяком случае, хотелось бы надеяться». «Он часто нанимает поденщиков», — рассказывал Гийом. «Он ведь вдовец. Своих детей нет. Кроме племянников Марселя, оставить ферму не на кого. И ему все равно, кто у него работает в летнюю страду. Если работник хороший, ему нет разницы, ходит тот в церковь или нет». Гийом чуть заметно улыбнулся, как всегда улыбался, когда собирался высказать, на его взгляд, очень смелое суждение. «Иногда спрашиваю себя», — задумчиво продолжал он, — «разве Нарсис, как христианин, не лучше, в самом прямом смысле, меня или Жоржа Клермона, или даже Кюре Рейно?» Он глотнул шоколада. «Я хочу сказать, Нарсис, по крайней мере, помогает людям», — серьезно добавил он. «Тем, кто нуждается в деньгах, он дает работу, разрешает бродягам становиться лагерем на его земле. При этом все знают, что он вот уже много лет спит со своей экономкой и в церковь ходит только, чтобы встретиться с клиентами. Зато он помогает людям». Я сняла крышку с блюда с эклерами и положила пирожное ему на тарелку. «На мой взгляд, нет такого понятия, как хороший или плохой христианин», — возразила я. «Есть плохие и хорошие люди». Гийом кивнул и двумя пальцами взял маленький круглый эклер. «Может быть». Он надолго замолчал. Я тоже налила себе шоколад, добавила в него ореховый ликер и посыпала крошкой из фундука. Запах из чашки теплый и дурманящий. Так пахнет поленница на солнце поздней осенью. Гийом ест эклеры со сдержанным удовольствием, влажной подушечкой указательного пальца, собирая крошки с тарелки. «Если так судить, то, по-вашему, выходит, что грех, искупление, умерщвление плоти, все, во что я верил всю жизнь, это просто пустые слова?» Его серьезный вид вызвал у меня улыбку. «По-моему, вы беседовали с Армандой», — мягко сказала я. «На что я могу сказать только одно. Каждый из вас вправе остаться при своих убеждениях. Пока вас это устраивает». «О, он смотрит на меня с опаской, будто вот-вот у меня на голове прорастут рога. А вы и сами не сочтите меня назойливым. Во что верите вы?» «В ковры самолета и магические руны, в Алибабу и явление Святой Богородицы, в путешествия в астрал и предсказания будущего, по осадку в бокале из-под красного вина. Флорида, Диснейленд, Эверглейдс. Как же все это, милая, неужели не увидим, а? Будда, путешествие Фродо в Мордор, Присуществление, Дороти и То-То, пасхальный кролик, инопланетяне, чудовище в шкафу, воскрешение мертвых к судному дню, жизнь по велению карт. Бывали времена, когда я во все это верила, или делала вид, что верила, или делала вид, что не верила. «Как скажешь, мама, лишь бы ты была счастлива». «А теперь? Во что я верю теперь?» «Я верю, что самое главное на свете — быть счастливым», — наконец отвечаю я. «Счастье. простое, как бокал шоколада, или мудреное, как сердце. Горькое, сладкое, живое. После обеда пришла Жозефина. Анук уже вернулась из школы и почти тотчас убежала играть в мороз. Я укутала ее в красную куртку и строго-настрого наказала немедленно возвращаться домой, если начнется дождь. Ветер полон благоухания свежеспиленной древесины, особенно коварен и резок на перекрестках. Жозефина в клетчатом плаще, застегнутом под горло, в красном берете и новом красном шарфе, который плещет ей в лицо. Она вошла в магазин, дерзкая, самоуверенная, и на мгновение предстала ослепительной красавицей. Щеки горят румянцем, в глазах беснуется ветер. Потом иллюзия рассеялась, и она стала собой. Руки запрятаны глубоко в карманы, голова наклонена, будто Жозефина собралась бодаться с неведомым противником. Она сняла берет, открыв моему взору спутанные волосы и свежий рубец на лбу. Она была чем-то напугана до смерти и одновременно пребывала в эйфории. «Дело сделано, Виан», — беззаботно объявила она. «Я подвела черту». Один кошмарный миг я была уверена, что сейчас услышу от нее признание в убийстве мужа. Такое у нее было лицо, такая дикость и очарование, такая бесшабашность, и губы карикатурно растянуты, будто она надкусила кислый фрукт. Горячими и холодными волнами попеременно от нее исходил страх. «Я ушла от поля», — объяснила она. «Наконец-то решилась». Глаза у нее как ножи. Впервые с нашего знакомства я увидела Жозефину такой, какой она была 10 лет назад, до того, как Поль Мари Мускат превратил ее в тусклую, нескладную тетку. Она едва помнила себя от страха, но под пеленой ее безумия крылась леденящая душу здравомыслие. «Он уже знает?» — спросила я, забирая у нее плащ. Карманы набиты чем-то тяжелым, но, скорее всего, не бижутерией. Жозефина мотнула головой. «Он думает, я пошла за продуктами», — ответила она, задыхаясь. «У нас кончилась пицца. Он меня отправил пополнять запасы». Она улыбнулась шаловливо, почти по-детски. «Я взяла часть денег на хозяйство. Он их держит в коробке из-под печенья под стойкой бара. 900 франков». Под плащ она надела красный свитер и черную плиссированную юбку. Прежде, сколько я помню, на ней всегда были джинсы. Жозефина глянула на часы. «Шоколад эспрессо, пожалуйста, и большой пакет миндаля». Она выложила на стол деньги. «Как раз успею до автобуса». «До автобуса», — смешалась я. «Куда ты собралась?» «Важен. Вид у нее ершистый, упрямый. Потом, не знаю, может, в Марсель?» Лишь бы подальше от него. Она глянула на меня подозрительно и удивленно. «Только не вздумай меня отговаривать, Виан. Это ведь ты подбросила мне эту идею. Мне бы самой в жизни не додуматься». «Знаю, но... ты же говорила, что я свободна». В ее тоне упрек. «Совершенно верно. Свободно пуститься в бега по совету фактически незнакомца. Бросить все, сорваться с насиженного места и отдаться на волю ветров, как непривязанный воздушный шарик». Мое сердце внезапно холодом сковал страх. Неужели это цена за то, чтобы я осталась здесь? Отправить ее скитаться вместо себя? А разве я предложила ей хоть какой-то выбор? «Но здесь ты жила в безопасности», — с трудом выдавила я в ее лице, видя мамина. «Отказаться от безопасности ради капельки знаний, ради промелька океана, а что дальше? Ветер всегда приносит нас к подножию той же стены. Нью-Йоркское такси, темный переулок, лютый холод». «От этого просто так не убежишь», — сказала я. «Я знаю, что говорю. Пробовала». «Я не могу оставаться в Ланскне», — вспылила она, едва сдерживая слезы. «С ним. Теперь». «Когда-то мы так жили, я помню. Вечно в дороге, вечно в бегах. У нее тоже есть свой черный человек. Я вижу его в ее глазах. Авторитетным тоном и коварной логикой он держит тебя в оцепенении, послушании и страхе. И чтобы избавиться от страха, ты бежишь в надежде и отчаянии, бежишь, дабы в конце концов понять, что носишь этого человека в себе, он у тебя под сердцем, как зловредное дитя. Моя мать в итоге это поняла. Он мерещился ей за каждым углом, на дне каждой чашки. Улыбался с каждой афиши, выглядывал из каждой проезжающей машины. Приближался с каждым ударом сердца. «Побежишь, не остановишься. Всю жизнь будешь в бегах», — яростно убеждала я. «Лучше оставайся со мной. Останься, будем бороться». Жозефина посмотрела на меня. «С тобой?» Ее изумление почти комично. «Почему нет? У меня есть свободная комната, раскладушка». Она замотала головой, и я подавила порыв вцепиться в нее, заставить ее остаться. Я знала, что могу. «Поживи у меня, пока что-нибудь не подберешь, пока не найдешь работу». Она истерично расхохоталась. «Работу? Да что я могу? Только убирать, готовить, опорожнять пепельницы, наливать пиво, вскапывать сад и ублажать мужа по ночам каждую пятницу». Она захлебывалась смехом, держась за живот. Я попыталась взять ее за плечо. «Жозефина, я серьезно. Что-нибудь подвернется. Незачем тебе. Если б ты видела, каким он бывает порой». Все еще смеясь, она выплевывала слова, как пули. Дребезжащий голос полнился отвращением к самой себе, распаленная свинья. Жирный волосатый Боров. Она расплакалась. Зарыдала громко и судорожно, как минуту назад, смеялась, жмурясь и прижимая ладони к щекам, словно боялась взорваться. Я ждала. А потом, сделав свое дело, отворачивается и храпит, а утром я пытаюсь... Ее лицо искажает гримаса, губы дергаются, силясь выговорить слова. Я пытаюсь стряхнуть его запах с простыней, а сама все время думаю... Что же со мной случилось? Куда оделась Жозефина Бонне, живая, смышленая школьница, мечтавшая стать балериной? Она резко повернулась ко мне, красная, заплаканная, но уже спокойная. Это глупо, но я убеждала себя, что где-то, наверное, произошла ошибка. Однажды кто-нибудь подойдет ко мне и скажет, что ничего подобного на самом деле не происходит. Что весь этот кошмар снится какой-то другой женщине, а со мной ничего такого не было. Я взяла ее за руку, пальцы холодные и дрожат. Один ноготь содран, в ладонь въелась кровь. Самое смешное, что я пытаюсь вспомнить, каково это было, его любить, а вспомнить нечего. Одна пустота, полнейшая. Вспоминается что угодно, как он впервые меня ударил, или то, казалось бы... Должно же хоть что-то остаться в памяти, даже о поле Мари, хоть какое-то оправдание. Столько лет потеряно. Жозефина вдруг замолчала и глянула на часы. Совсем заболталась, удивилась она. Все, на шоколад времени нет, а то опоздаю на автобус. Я посмотрела на нее. Автобус пусть идет, а ты лучше выпей шоколада за счет заведения. А вообще-то такое событие следовало бы отметить шампанским. «Нет, мне пора», — капризно возразила она, судорожно прижимая к животу кулаки и пригнула голову, словно атакующий бык. «Нет», — я не отрывала от нее глаз, — «ты должна остаться и дать ему бой, иначе считай, что ты от него не уходила». Она отвечала мне взглядом, из которого уже испарялся вызов. «Не могу». В голосе отчаяния. «Не смогу ему противостоять. Он будет меня поливать грязью, все переврет». «У тебя тут есть друзья», — ласково сказала я. «И, может, ты сама этого не понимаешь, но ты очень сильная». И тогда Жозефина очень медленно села на красный табурет, уткнулась лицом в прилавок и беззвучно заплакала. Я не мешала ей. Не стала говорить, что все утрясется, не попыталась утешить. «Порой лучше оставить все как есть, пускай горе идет, как идет». Я ушла в кухню и принялась не спеша готовить шоколад эспрессо. К тому времени, когда я разлила шоколад по чашкам, добавила коньяк и шоколадную крошку, Собрала желтый поднос, на каждое блюдце положила по кусочку сахара в обертке. Жозефина уже успокоилась. «Я знаю, это не великое волшебство, но иногда помогает». «Почему ты передумала?» — спросила я, когда ее чашка наполовину опустела. «Когда мы в последний раз об этом говорили, ты была настроена остаться с Полем». Она пожала плечами, избегая моего взгляда. «Из-за того, что он опять тебя ударил?» На этот раз она удивилась. Ее рука взметнулась ко лбу, где воспаленно багровела рассеченная кожа. «Нет». «Тогда почему?» Она вновь отвела глаза. Кончиками пальцев коснулась своей чашки, будто хотела увериться, что та ей не снится. «Ни из-за чего. Не знаю, просто так». Она лгала, это было очевидно. Я машинально попыталась проникнуть в ее мысли, которые с легкостью читала еще минуту назад. Я хотела знать, не заставила ли ее, не вынудила ли, вопреки всем моим благим намерениям. Но мысли ее были бесформенными и дымчатыми. Я ничего не разглядела, кроме темноты. Давить не имело смысла. Жозефина, от природы неподатливая и упрямая, не терпела, чтобы ее подгоняли. «Сама расскажет со временем», — решила я, — «если захочет». Мускат хватился жены только ближе к ночи. К этому времени мы ей уже постелили в комнате Анук, которая пока будет спать рядом со мной на раскладушке. Весть о переселении к нам Жозефина она приняла невозмутимо, как принимала многое другое. На мгновение мне стало нестерпимо горько за дочь, у которой впервые в жизни появилась собственная комната. Я пообещала, что это ненадолго. «У меня идея», — сказала я. «Давай устроим тебе комнату на чердаке. Вместо двери будет люк, в крыше круглые оконца, а подниматься будешь по приставной лестнице. Как ты на это смотришь?» Затея опасная, обманчивая. Намек на то, что мы намерены осесть. «И я оттуда буду видеть звезды», — загорелась Анук. «Само собой». «Вот здорово!» — воскликнула она и помчалась наверх делиться радостью с Пантуфлем. Мы сидим за столом в тесной кухне. Стол достался нам в наследство от пекарни. Громоздкий, вытесанный из необработанной сосновой древесины, сплошь в рубцах, оставленных ножом. И в эти шрамы забилось тесто, усохшее до консистенции застывшего цемента. Поверхность его теперь похожа на гладкий мрамор. Тарелки разнородные, одна зеленая, другая белая, у Анук в цветочках. Бокалы тоже разные, высокий, маленький. Но впервые в жизни такие вещи нам принадлежат. Раньше мы пользовались гостиничной посудой, пластмассовыми ножами и вилками. Даже в Ницце, где мы жили больше года, мебель была чужая, арендованная вместе с магазином. Владение нам все еще в новинку – оно дурманит и пьянит. Для нас это экзотика, невиданное чудо. Я завидую кухонному столу, завидую его порезам и ожогам от горячих пекарных форм, его незыблемому чувству времени, и жалею, что не могу сказать, что вот это я сделала 5 лет назад. Оставила эту отметину, мокрой кофейной чашкой посадила вот это пятно, здесь прожгла сигаретой, а вот эту лесенку на шероховатом дереве настучала ножом. А вот здесь, в укромном уголке, за ножкой, Анук вырезала свои инициалы, когда ей было 6 лет. А этот рубец от ножа для мяса появился жарким летним днем 7 лет назад. Помнишь? Помнишь то лето, когда река обмелела? Помнишь? Я завидую столу. Его незыблемому чувству места. Он стоит тут давно, он тут свой. Жозефина помогла мне приготовить ужин. Салат из зеленой фасоли и помидоров, заправленных ароматным растительным маслом, красные и черные оливки, купленные на рынке в четверг, хлеб с грецкими орехами, свежий базилик, поставляемый Нарсисом, козий сыр и красное вино из Бордо. За ужином мы беседовали, но не о Поле Мари Мускате. Я рассказывала Жозефине о нас, об Анук и о себе, о краях, где мы побывали, о своей шоколадной в Ницце, о том, как мы жили в Нью-Йорке, когда родилась Анук, и о прежних временах, рассказывала о Париже, Неаполе и прочих городах, где нам с матерью случалось ненадолго оседать, пока мы бесконечно скитались по миру. Сегодня мне хочется вспоминать только радужное, светлое, смешное. В воздухе и без того витает слишком много грустных мыслей. Чтобы их рассеять, я поставила на стол белую свечу. Ее аромат навевал ностальгию, умиротворял, а я вслух вспоминала о маленьком Угрском канале, о Пантеоне, о площади художников в Париже и восхитительной берлинской Унтер-ден-Линден, о пароме до острова Джерси, о свежеиспеченных венских пирожных, которые надо есть из горячей бумаги прямо на улице, о набережной в Жуан-Ле-Пене и танцах на улицах Сан-Педро. Лицо Жозефины постепенно оттаивало, а я все вспоминала. Рассказала, как мама однажды продала осла фермеру из деревни неподалеку от Риволи, а упрямое животное раз за разом возвращалось к нам, ухитряясь отыскивать нас аж в Милане. Поведала историю о лиссабонских торговцах цветами и о том, как мы покинули город в рефрижераторе цветочника, который 4 часа спустя высадил нас, полуокоченевших, у раскаленных добела доков порту. Жозефина улыбалась, потом начала смеяться. Временами мы с матерью бывали при деньгах, и тогда Европа согревала нас солнцем и надеждой. И вот в этот вечер я вспоминала такие дни. Вспоминала богатого араба в белом лимузине. Он пел матери серенады в Сан-Ремо. Вспоминала, как мы смеялись и были счастливы, и как потом долго благоденствовали на деньги, которые он нам дал. «Ты столько всего видела!» В голосе Жозефины зависть и чуточка благоговения. А еще такая молодая. «Мы с тобой почти ровесницы». Она покачала головой. «Нет, я тысячелетняя старуха». На ее губах заиграла добрая мечтательная улыбка. «Я бы тоже хотела путешествовать. Просто идти за солнцем, не думая о том, куда завтра приведет дорога». «От этого устаешь, поверь мне», — мягко сказала я. И через некоторое время начинает казаться, что каждый новый край ничем не отличается от предыдущего. Она с сомнением посмотрела на меня. «Поверь мне, я знаю, что говорю». Вообще-то я лукавила. Каждый край самобытен, и возвращение в город, где ты жил когда-то, сродни возвращению в дом старого друга. А вот люди обезличиваются. Одни и те же лица в городах, за тысячи километров друг от друга, одни и те же гримасы. Пустые враждебные взгляды чиновников, любопытные взгляды крестьян, скучные скользящие взгляды туристов. Одни и те же влюбленные, матери, нищие, калеки, торговцы, поклонники бега трусцой, дети, полицейские, таксисты, сутенеры. Время идет, и тебя начинает мучить паранойя. Кажется, будто все эти люди тайком следуют за тобой из города в город, в другой одежде, в другом обличье, но по существу те же самые. Занимаются своей рутиной, а сами косятся на нас, чужаков, незваных пришельцев. На первых порах тебя распирает чувство превосходства. Мы раса избранных, путешественники. Мы видели и испытали гораздо больше, чем они, кто довольствуется монотонным «сон, работа, сон», возделыванием аккуратных садиков, одинаковыми загородными коттеджами и жалкими мечтами. Мы их за это даже чуть-чуть презираем. А потом приходит зависть. Поначалу мы посмеиваемся над собой, что-то кольнуло вдруг и почти сразу исчезло при виде женщины в парке, склонившейся над малышом в коляске. Лица обоих озарены, но не лучами солнца. Потом зависть дает о себе знать второй раз, третий. Двое влюбленных идут по набережной, держась за руки. Вот молодые сотрудницы некой фирмы весело смеются за столиком, подкрепляясь в обед кофе с круассанами, и вскоре поселяется в душе ноющей болью. Нет, куда бы ни завели тебя скитания, каждый уголок на земле по-прежнему самобытен. А сердце со временем начинает разъедать ржа. Смотришь утром на себя в гостиничное зеркало, а лицо твое будто помутнело. затерлась от множества таких вот случайных взглядов. К 10 часам простыни будут выстираны, ковер вычищен. Странствуя, мы регистрируемся в гостиницах под разными именами. Идем по жизни, не оставляя следов, не отбрасывая тени, как призраки. Из раздумий меня вывел властный стук в дверь. Жозефина приподнялась, вдавливая кулаки в ребра. В ее глаза закрадывался страх. Конечно, мы ждали его. Ужин, беседа — все это было притворство, самоуспокоение. Я встала. «Не волнуйся, я его не впущу». Глаза Жозефины от страха остекленели. «Я не стану с ним разговаривать», — прошептала она. «Не могу». «Может, поговорить и придется», — ответила я. «Но бояться не надо. Сквозь стены он не проникнет». Она улыбнулась дрожащей улыбкой. «Я даже голос его слышать не хочу. Ты не знаешь, какой он. Скажет, что...» «Я прекрасно знаю, какой он», — решительно перебила я, направляясь в неосвещенный торговый зал. «Что бы ты ни думала, он далеко не уникален. Кочевая жизнь учит разбираться в людях, а они в большинстве своем мало чем отличаются друг от друга». «Просто я ненавижу сцены», — пробормотала Жозефина мне в спину. «Я уже включала свет и ненавижу крик». «Это ненадолго», — пообещала я. Стук возобновился. «Анук нальет тебе шоколада». Дверь заперта на цепочку. Я повесила ее, когда мы приехали, в силу привычки, заведенной в больших городах, где меры безопасности не бывают лишними. Хотя здесь, в подобной предосторожности, необходимости пока не возникало. Свет из магазина падает на Муската, и я вижу, что лицо его искажено от ярости. «Моя жена здесь», — пьяно хрипит он, изрыгая вонючий пивной перегар. «Да». «Прибегать к уловкам нет причин. Следует сразу поставить его на место». «Боюсь, она ушла от вас, мсье Мускат». «Я предложила ей несколько дней пожить у меня, пока она не определится. Сочла, что так будет лучше». «Я стараюсь говорить бесстрастно, вежливо. Мне хорошо знакомы такие люди. Мы с мамой встречали их тысячи раз, в тысячах разных мест». Мускат остолбенело таращится на меня, а когда смысл сказанного до него доходит, злобно щурится и разводит руками, прикидываясь безвредным, недоумевающим, готовым все обратить в шутку. Какое-то мгновение он кажется почти обаятельным, но потом делает шаг к двери и обдает меня тухлятиной изо рта, смесью пивных паров, дыма и прокисшего гнева. «Мадам Роше». Мягко, почти просительно. «Передайте моей жирной корове, чтобы она сию секунду подняла задницу и выметалась на улицу, пока я ее сам не вытащил. И если ты, грудастая стерва, встанешь на моем пути...» Он гремит дверью. «Сними цепь!» Он елейно улыбается. Гнев прожигает его и смутно воняет химикатами. «Я сказал, сними эту чертову цепь, пока я ее не сорвал». Разъяренный, он кричит женским голосом. Визжит, как недорезанная свинья. Я медленно, с расстановкой, еще раз объясняю ситуацию. Он бронится и вопит в досаде. Несколько раз пинает дверь с такой силой, что даже петли дрожат. «Если вы попытаетесь вломиться в мой дом, — ровно говорю я, — я сочту вас опасным злоумышленником и приму соответствующие меры. В ящике кухонного стола я держу газовый баллончик, который носила с собой, когда жила в Париже. Пару раз мне случалось его применять, очень действенное средство». Угроза несколько охлаждает его пыл, очевидно, он полагал, что запугивание — исключительно его прерогатива. «Ты не понимаешь, — скулит Мускат, — она моя жена. Я люблю ее. Не знаю, что она тебе говорила, но...» «Что она мне говорила, мсье, не имеет значения, это ее решение. На вашем месте я прекратила бы скандалить и ушла домой. Черта с два». Его рот так близко к щели, что меня настигает фонтан его горячей вонючей слюны. «Это все ты, стерва, виновата. Ты напичкала ее бреднями об этой идиотской эмансипации». Визгливым фальцетом он передразнивает Жозефину. «Только и слышишь от нее. Виан говорит это, Виан думает то. Пусть выйдет на минуту, посмотрим, что она сама скажет». «Не думаю, что...» «Ладно». Жозефина тихо приблизилась ко мне и теперь стоит за спиной, держа в обеих руках чашку с шоколадом, словно руки греет. Придется с ним поговорить, а то не уйдет. Я смотрю на нее. Она спокойна, взгляд просветлел и киваю. «Давай». Я отступаю в сторону, и Жозефина подходит к двери. Мускат опять что-то ревет, но она перебивает его на удивление твердо и ровно. «Поль, послушай меня». От неожиданности он умолкает на полуслове. «Уходи. Мне больше нечего тебе сказать, ясно?» Она дрожит, но голосом волнения не выдает. На меня горячо накатывает гордость за Жозефину. Я ободряюще сжимаю ее плечо. С минуту Мускат молчит. Заговаривает вновь угодливым тоном, хотя я по-прежнему слышу в его голосе гнев, жужжащий, как помехи, сбивающий далекий радиосигнал. «Жози», — вкрадчиво молвит он, — «не глупи. Выйди, и мы все спокойно обсудим. Ты ведь моя жена, Жози. Неужели это не стоит того, чтобы еще раз попытаться?» Жозефина качает головой. «Слишком поздно, Поль», — говорит она, — «и это конец разговору. Извини». Очень мягко, очень решительно она захлопывает дверь, и хотя Мускат еще несколько минут ломится в шоколадную, попеременно бронясь, умоляя и угрожая, даже пуская слезу в порыве сентиментальности и увлечения собственной игрой, второй раз мы ему не открываем. В полночь я услышала, как он кричит на улице. Потом в окно с глухим стуком шмякнулся комок грязи, измазавший чистое стекло. Я встала посмотреть, что происходит. Внизу на площади стоял Мускат, приземистый и злобный, как гоблин. Руки упрятаны глубоко в карманы, над ремнем выпирает круглое брюшко. Очевидно, он был пьян. «Вы не сможете прятаться там вечно». Я увидела, как в одном из домов за его спиной засветилось окно. «Все равно когда-нибудь выйдете. И тогда, сучки, уж тогда я вам покажу». Я машинально выкинула в его сторону пальцы, обращая его злость на него самого. «Прочь отсюда, злой дух! Прочь!» Этот рефлекс мне тоже передался от матери. И все же, как ни странно, я сразу почувствовала себя в безопасности. Я вернулась в постель и еще долго лежала без сна, слушая тихое дыхание дочери и глядя на текучие формы лунного света в листве. Кажется, я снова пыталась гадать, в подвижных узорах высматривая некий знак, слово утешения. Ночью, когда снаружи стоит на страже черный человек, а на церковной башне скрипит пронзительно флюгер, в подобные вещи легче поверить. Но я ничего не увидела, ничего не ощутила, и когда, наконец, забылась сном, мне пригрезился Рейно. Он стоял в ногах больничной койки какого-то старика, с крестом в одной руке, со спичками в другой.